Глава 22. Том. Том Мерфи родился в Вязьме. Отец его был стопроцентный американец. Роман со стопроцентной русской будущей мамой Тома, развернувшаяся в полях и лесах вокруг Вязьмы в середине роскошного среднерусского лета, закончился, как это подобает честному американцу, женитьбой. Как только выяснилось, что готовится появление на свет Тома. 2 года спустя после его рождения американец уехал в Америку. Мама с ним не поехала, но брак их продолжал существовать. Том дважды был в Америке, и отец принимал деятельное участие в его воспитании. Он купил Тому и его маме 3-комнатную квартиру в Москве, и они переехали главным образом из-за того, что американский папа считал: Том должен получить очень хорошее образование. Он с уважением и даже, пожалуй, с любовью относился к Вязьме и часто повторял, что там прошли лучшие дни его жизни, но не без основания полагал, что среднее образование в Вязьме еще не достигло европейского уровня. Заметим, что он говорил именно о европейском. К школьному образованию в своей стране он относился скептически, в отличие от университетского, который оценивал очень высоко и не раз высказывал надежду, что Том все-таки захочет после школы учиться в Стэнфорде, Гарварде, Йеле или Беркли. Он брался, само собой, платить за его обучение. Очень и очень, заметим, большие деньги. Ну, правда, в Беркли, если кому интересно, плата много меньше, чем в 3 других, потому что это университет государственный, то есть принадлежащий штату, а не частный. До получения паспорта Тому оставался год. За это время ему необходимо было решить, гражданство какой страны он принимает. А в настоящее время он был, с одной стороны, российский гражданин, а с другой, можно сказать, дважды американец. «Как это так?» — спросит любознательный читатель. А дело в том, что хотя мама Тома в момент его рождения находилась в России, она ухитрилась родить его на территории Соединенных Штатов Америки. По американской же конституции, которую Том знал так же хорошо, как российскую, как известно, все лица, родившиеся в Соединенных Штатах, являются гражданами Соединенных Штатов, даже если у этих лиц и нет отца американца. Рождение на американской территории давало Тому также приятную возможность стать всего лишь через 20 лет с небольшим американским президентом, если только он из этих лет, 14, проживет постоянно в США. А чтобы стать российским президентом, в том же, кстати, возрасте, не моложе 35 лет, ему надо было, наоборот, постоянно проживать в России не меньше 10 лет. С рождением же Тома дело обстояло так. На последнем месяце беременности русская мама поехала со своим американским мужем в Москву покупать необходимое для ребенка. Вечером они зашли в американское посольство, чтобы посмотреть там комедию. Будущая мама Тома так смеялась, что прямо в кинозале у нее начались родовые схватки, которые она планировала не ранее, чем недели через 2. Ее повели в посольский, назовем по-нашему медпункт, и пока быстрые и деловитые американцы вызывали скорую помощь, не менее быстрая и деловитая русская родила прямо в ихнем медпункте. Тут же в посольстве отец, выпивая за здоровье мамы и младенца соотечественниками, после энергичного и заинтересованного обсуждения проблемы на грохочущем, на слух, скажем, англичанина или австралийца, американском английском, решил назвать первенца Томом в честь 3-го президента его родины, Томаса Джефферсона, просветителя и автора Декларации независимости. Родной язык Тома был, конечно, русский, хотя по-английски он говорил очень и очень неплохо, что однажды ему уже дорого обошлось. За хороший английский его избили те самые скинхеды, в компании которых был и Денис, с Томом тогда еще не знакомый, но этого мало. Во всех спорах насчет употребления или значения того или иного слова или оборота русской речи он всегда выигрывал, прекрасно зная и литературный язык, и просторечие. «Почему ты не знаешь слова «помстилась»?» Спокойно и даже мягко говорил он скину. «Это прекрасное русское слово, означает «показалось», «померещилось». «Зеленя» — это когда осенью появляются зеленые побеги озимых, посеянных этим летом под зиму. А озимые, посеянные прошлым летом, к этому времени уже убраны. Конечно, деревенские жители, мячик или нита, все это прекрасно знали. Но Денис был мальчик, что называется, выросший на асфальте. И для него это была полная абракадабра. «А зачем мне знать-то это?» «Ну, вот ты любишь Россию, а Лев Толстой — это русский писатель. Ну, мы должны им гордиться, ну. А чтобы гордиться, надо сначала его читать и понимать, что читаешь». Том легко снимал с полки нужный том из собрания сочинений Толстого, если, конечно, разговор происходил в его, Женином или другом приличном доме, где все главные русские писатели всегда налицо, а наличие Донцовой или Коэльо как раз проблематично. Быстро находил нужную страницу. Женю неизменно восхищала его организованность, проявлявшаяся не от случая к случаю, по вдохновению, а всегда и во всем. И читал вслух из «Войны и мира». Уже были зазимки. Утренние морозы заковали смоченную осенними дождями землю. Уже зеленя уклочились, и ярко-зелено отделялись от полос буреющего, выбитого скотом озимого и светло-желтого ярового жнивья с красными полосами гречихи. Если ты не знаешь разницу между зеленями и яровым жневьем, и при этом ленишься заглянуть в словарь, для тебя Толстой будет понятен только наполовину. Да и многое в жизни сельской части России тоже останется неясным. У Дениса все внутри клокотало, но как возразить, он не знал. Не скажешь ведь, плевать я хотел на вашего Толстого. «Войну и мир» он читать, конечно, не собирался, как и вся его компания. Его мать обещала купить к 10 классу кассеты с фильмом, и когда дойдет до сочинения, они собирались все вместе посмотреть. А потом все равно надо найти книжку с готовыми сочинениями и списать. Написать про Толстого самостоятельно никто из скинов, конечно, не рассчитывал. Том легко показывал скину, что если ты уж так настаиваешь, что Россия для русских, то для начала неплохо бы знать свой родной русский язык, а не заменять, не поганить, как обычно говорил Том, его блатным или полублатным. «Почему ты так не любишь родной язык?» — вопрошал Том Дениса. «Наезжать! Такого слова в вашем блатном значении в великом русском языке нет!» — пояснял он, доводя скина до белого коленя. «А что? Лучше иностранщиной язык засаривать!» — кричал Денис. Говорить, а не кричать, он почти не умел. «А что ты называешь иностранщиной?» — спрашивал Том. «Ну, понятно, что не русские слова». «А какие слова? Русские?» Изо всех сил сдерживаясь, хотелось тут же дать Тому по шее, чтоб он лучше прочувствовал проблему. Денис начинал перечислять. «Ну, там, лошадь, штаны, например», «Оба тюркские», — беспощадно сообщал Том, — «от татар остались. Еще?» «Ну, хлеб, изба». «Из древнегерманского», — объявлял Том. «Чего? От немцев, что ли?» «Если хочешь, от немцев, а если точнее, от их далеких предков, древних германцев, позаимствовали наши далекие предки, то есть древние славяне. Тебя послушать, у нас своих слов вообще нет». «Отчего же? Смотря что считать своим. Для меня, например, и хлеб, и абажур — свои слова». «А абажур-то что?» «Ну, французского, конечно, происхождения. Ты в школе какой язык изучаешь?» «Французский», — с отвращением сказал Денис. «Ну что же ты, не слышишь разве тут день?» «Эбьюджар ослабляет, ограничивает дневной свет. А потом уж на свет лампы перешло. Но вообще-то, — сжалился Том, — я с тобой согласен, что без дела незачем иностранными словами русские заменять. Только когда своего слова не хватает. Вот доллар, например, еще при Пушкине в наш язык вошел, только произносился с другим ударением. Так зачем нам еще баксы?» Денис говорил, конечно, только баксы, но защитить своего выбора аргументированно не мог, и спор сам собой затихал. А вот Женю Том всегда называл Джейн или Дженни, отчего Скин кипел. Больше же всего раздражало, даже бесило Дениса. Он ни за что на свете не признался бы в этом не только кому-нибудь, но в первую очередь самому себе, что Том, имея полную возможность уехать в Америку и жить там припеваючи, этого почему-то не делает. Любимым писателем Тома был Михаил Булгаков, а любимой книгой — его знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Он знал едва ли не весь роман наизусть и пересыпал любой разговор цитатами, причем всегда к месту. «Что же это у вас? Чего не хватишься? Ничего нет». «Покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет?» «Брал, но брал нашими, советскими». «Мне ли бриллиантов не знать?» «Подумаешь, бином Ньютона. Денежки я приберу, нечего им тут валяться». «Сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал». «Я буду молчаливой галлюцинацией. Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». Особенно он любил спрашивать, предлагая фанту или пепси. «Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?» А когда просили у него в долг десятку, говорил, в зависимости от состояния кармана, «У меня, может быть, полный примус валюты, или же...» «Не при валюте мы сегодня». Женя, Ваня Опер и Ваня Бессонов понимали его с полуслова. Порою и подхватывали бессмертные строки, едва он их начинал. Денис же Булгакова, конечно, не читал. И, не понимая, что это за такой примус с валютой, еще больше злился на Тома. Именно на него, который был для Скина частью ненавистной Америки. Том знал в Вязьме и под Вязьмой места, связанные с Булгаковым, и в прошлое лето водил всю компанию километра три по лесу к тому месту, где была больница близ села Никольского. Ее разбомбили в 1942 году. Под Вязьмой шли кровавые бои с огромным количеством погибших с нашей стороны. Немцев тоже, конечно, полегло немало. А за 26 лет до этого, осенью 1916 года, сюда долго добирался на телеге молодой врач Михаил Булгаков и стал лечить местных крестьян от всех болезней. На том месте, где была больница, заросшим травой в человеческий рост, стояли четыре огромные лиственницы. «А откуда ты знаешь, что больница-то здесь была? если от нее никаких следов уже не осталось? Трава и трава. Это, конечно, спросил мячик. Том заверил всех, что больше нигде в округе ни одной лиственницы нет. Я эти места на лыжах избегал. И значит, это точно то самое место, где жил и лечил будущий знаменитый писатель. Почему же он был так в этом уверен? Да потому, что начитанный Том вычитал где-то, что около больницы росли лиственницы. Местные крестьяне называли их немецкие елки.